Едва завидев его, женщины закричали: «Да здравствует Италия!» Перед ним по мостовой катали огромную голову, отколотую от обезглавленной статуи короля Фердинанда II Бурбона, от которого генералу Дюма столько пришлось вытерпеть в калабрийских тюрьмах. Сегодня, глядя на обломки, лежащие у его ног, сын чувствовал, что отомстил за унижение горести, выпавшей на долю отца. Вернувшись в свою комнату, Александр, у которого в ушах все еще звучали овации толпы, одновременно и гордился тем, как история за него отомстила, и радовался тому, что рядом с ним есть прелестная девочка, которой можно рассказать свою историю. Эмилия по-прежнему слушала его с глуповатым восхищением. Разделявшие их годы ничуть не охлаждали ее пыла. Наоборот, со временем девочка все крепче к Александру привязывалась и не замедлила дать ему весьма ощутимое доказательство своей любви. Узнав о беременности юной возлюбленной, Дюма нескрываемо развеселился и обрадовался своему, оказывается, неувидаемому таланту производителя. Стало быть, он в старости остался куда более крепким, чем мог предположить. Вот чудо-то! Пока он раздумывает над тем, способен ли еще творить, Эмилия радостно показывает, что он способен натворить. А это ведь еще более лестно. Александру не терпелось сообщить новость своим друзьям, но Шарлю Раблену, который когда-то был его свидетелем на свадьбе с Идой, он написал о событии все-таки не без иронии. «Дорогой Раблен, я обращаюсь к тебе как к человеку, который имел 14 детей, и, познав это несчастье, должен сочувствовать другим. Та крошка, которую ты видел у меня в доме, днем щеголявшая в костюме мальчика, ночью вновь становилась женщиной. Однажды в бытность ее женщиной с ней произошел несчастный случай, который в следующем месяце дал себя знать. Господин Эмиль исчез, а мадемуазель Эмилия беременна». Впрочем, этот младенец, заявивший о себе посреди путешествия, в разгар войны, пусть даже и привел Дюма в восторг, все равно не смог отвлечь его от грандиозных итальянских планов. Правда, с самого начала Александр принялся искать способ примирить свою преданность делу красных рубашек с заботой о том, как обеспечить будущей матери хотя бы минимальный комфорт. Он написал Гарибальди, что готов отправиться во Францию за оружием и боеприпасами, в которых нуждались его соратники, но, разумеется, не сказал ему о намерении воспользоваться кратким пребыванием на родине для того, чтобы отвезти Эмилию к ее родителям, которые должны были позаботиться о ней в последние месяцы беременности. Эти семейные проблемы никого, кроме него самого, не касались. Несмотря на настойчивость, которой Дюма предлагал свои услуги, ответ заставил себя ждать. Только вернувшись с Мальты, куда он отвез нескольких своих пассажиров, Дюма нашел в Катани великолепное, хотя и лаконичное письмо генерала, присланное до востребования. «Жду вас ради вашей драгоценной особы и ради вашего замечательного предложения насчет ружей. Не теряя ни часа, Эмма на всех парусах понеслась через Мессинский пролив». Вблизи Милаццо Александр услышал яростную канонаду. Стоя на палубе, он следил через подзорную трубу за перипетиями боя, которые гарибальдийцы вели с королевскими войсками. Наконец шум начал спадать, стало тихо, и Александр понял, что неаполитанцы, укрывшись в замке, отдали город гарибальдийцам. Пренебрегая опасностью, он перебрался на берег. Улицы были завалены трупами проигравших сражения. На лицах победителей читалась смертельная усталость. Александр шел по городу, спрашивая каждого встречного, где находится командир. Наконец, ему указали на человека, спящего у входа в церковь. Действительно, Гарибальди, также сломленный усталостью, крепко сомкнув глаза и открыв рот, отсыпался здесь после победы. Прямо на земле рядом с ним стоял его ужин, краюха хлеба и кувшин с водой. Александр не посмел будить генерала, тихонько ушел. На завтра они встретились на Туркер. Теперь взгляд у Гарибальди был живой и ясный, голос звучал уверенно. Расцеловав друга, он открыл ему кредит на 100 тысяч франков, чтобы тот смог купить во Франции оружие, и посоветовал по возвращении в Италию основать газету. Дюма спросил, как же должна называться итальянская газета, которой будет руководить француз. Гарибальди снова взял в руки перо, при помощи которого только что передал в распоряжение Александра 100 тысяч франков на вооружение патриотов, и размашисто написал: «Газета, которую мой друг Дюма собирается выпускать в Палермо, будет носить прекрасное название «L'Indipendent» — «Независимый». И тем более его заслужит, что для начала не пощадит меня, если я когда-нибудь уклонюсь от исполнения своего долга как сын народа и как человеколюбивый солдат». Столь благородные речи могли лишь укрепить Александра в намерении служить Гарибальди, насколько хватит сил. К сожалению, муниципалитет Палермо из предусмотренных 100 тысяч смог выдать ему только 60. Что поделаешь? Дюма заверил, что в ожидании, пока с ним окончательно расплатится, сумеет как-нибудь все уладить. В крайнем случае добавить недостающее из собственного кармана. 29 июля он отплыл вместе с Эмилией на французском пароходе «Поселип».